«Сейд! Сейд! Сейд!» — послышались крики. Донна Камила замерла в оцепенении. У подножия холма было множество воинов. Они все были на лошадях, на их копьях развивались знамена. Дон Гонсало широко открыл глаза и даже на несколько мгновений задохнулся. Но потом он увидел, что все воины разом двинулись ему навстречу, а перед ними горцевали Дон Кутрие и Дон Суэро. «Наш Сид! Смотрите, смотрите, вот наш Сид, вот наш предводитель, Дон Гонсало де Гусман!» И воины взревели, над полем пронесся радостный крик. «Наш повелитель! Наш повелитель! Наш вождь!» Послышалось бряцание оружия, которое сливалось с радостными возгласами. Пешие воины и всадники остановились в десятке шагов от Дона Гонсало де Гусмана и Донны Камилы. Несколько сот воинов, пеших и конных, стояли перед Доном Гонсало де Гусманом и выкрикивали его имя. Дон Гонсало широко раскинул руки, набрал полные легкие воздуха, язычно прокричал: «Я изгнанник! Мы все с тобой!» — послышался рев. И Дон Гонсало на несколько мгновений замер, потеряв дар речи. Наконец он пришел в себя, собрался с силами и прокричал: «Я не могу вас взять с собой! Вы, пойдя за мной, лишитесь своих домов, лишитесь всех привилегий. Мы уже сделали выбор. Ты наш предводитель, ты наш вождь!» — кричали рыцари. «Все, кто здесь есть, уже сделали свой выбор!» — громко закричал Дон Кутрие. «Смотри, смотри!» — указывал один воин другому. «Видишь, это Сид! Это тот человек, который не побоялся выступить против короля, убившего своего брата. Он не боится ничего. Он бесстрашен, как лев. Он гордый и честный. Это настоящий вождь, и мы пойдем за ним. Ему всегда помогает Бог. У вас нет права просить его об этом. Вы не должны!» — горестно воскликнула Донна Камила. На ее глазах были слезы. Казалось, она вот-вот разрыдается. Ведь счастье было так близко, счастье было совсем рядом. И вновь Донна Камила почувствовала, что судьба забирает ее возлюбленного мужа. Ее сердце сжалось. Боль была невыносимой. Она жгла душу, слезы уже текли по ее щекам, ветер трепал ее волосы. Но Донне Камиле не было стыдно за свою слабость, ведь она так любила Гонсало де Гусмана, так не хотела его потерять. А рыцари, поняв, что Дон Гонсало де Гусман колеблется, возглавить их или нет, притихли, и несколько мгновений над полем висела тишина. Первым спрыгнул с лошади Дон Суэро, за ним Дон Кутрие. Два этих смелых и благородных рыцаря, два товарища Дона Гонсало де Гусмана, упали перед ним на колени. Все воины пришли в движение и медленно опустились на землю. «Будь нашим предводителем! Будь нашим вождем!» — выкрикнул Дон Суэро. «Видишь, мы тебя просим! Просим! Просим! Просим!» — взревела толпа. И воины, вскочив на ноги, принялись потрясать, кто мечом, кто копьем, кто сверкающим в утренних лучах солнца щитом. Дон Гонсало расстегнул и бросил на землю свой черный плащ. Он стоял у двери амбара, его кольчуга сверкала на солнце. Казалось, что этот человек выкован из металла. В его глазах тоже появился стальной блеск, все мускулы напряглись, только губы подергивались немного нервно, и на щеках ходили желваки. «Нет, нет, мой дорогой, неужели ты вновь уйдешь от меня?» — прошептала Донна Камила. Но из-за шума воинов Дон Гонсало не услышал этого горестного восклицания своей горячо любимой жены. Он стоял, широко расставив ноги, и смотрел куда-то вдаль, поверх голов своих воинов, туда, где небо сходилось с горизонтом, туда, где голубели холмы, туда, откуда вставало, как золотой круглый щит, солнце. Но почему? Почему именно он? Почему именно мой муж нужен вам? Горестно заломив руки, воскликнула Донна Камила и бросилась на грудь мужу. Дон Гонсало обнял ее и прижал к себе. «За Испанию! За Испанию! За Испанию!» Воздев к небу руки, воскликнул Дон Гонсало, и воин ответил ему мощным ревом. «Испанию! Испанию! Испанию!» Эхо разнеслось над долиной. Казалось, что даже земля вздрогнула от этого крика, и белые облака быстрее помчались по небу, солнце вспыхнуло ярче. «Боже, мы опять расстаемся!» — горестно подумала Камила, отходя от Дона Гонсало. «И теперь, скорее всего, надолго. Как я не хочу его потерять! Как я люблю этого человека! Но я понимаю, что он не может поступить по-иному, что он создан именно для этой жизни. Наверное, такова уж наша судьба». «О, Господи!» — воздев к небу руки, прошептала Донна Камила. «Почему наше счастье было столь кратким? Почему ты, всемогущий, даровал мне только одну ночь? Она, конечно, была сладостной и прекрасной, она была волшебной, но почему только одна ночь для двух людей, которые так долго стремились друг к другу, которые так влюблены? Ведь что такое ночь? Это краткий миг, это похоже на сон, на зыбкое воспоминание. Нет». Это воспоминание не зыбкое, оно ярче, чем вся моя прошлая жизнь. Эта ночь наполнена светом, она наполнена теплом, она наполнена счастьем. На душе у Донны Камилы сделалось тяжело, и, занятая своими мыслями, она не услышала, как к ней подошел Дон Гонсало де Гусман. Она вздрогнула, ощутив на своих плечах его ладонь. Она медленно обернулась к мужу и увидела на его глазах слезы. «Ты плачешь, дорогой!» — прошептала она. Дон Гонсало кивнул. «Не надо плакать. Это наша судьба». Но женщина не догадалась, что слезы на глазах мужчины не от страдания, а от радости. Ведь он был счастлив. У него была любимая женщина, у него была Испания, и у него были воины, готовые идти за ним и сражаться за Испанию. И он знал, что не сможет обмануть этих людей, которые нашли его и поставили в главе. Никогда он не сможет их предать. «Дорогая», — прошептал Дон Гонсало, — «я бессилен что-либо изменить». Я не могу бросить этих людей, ведь они пожертвовали ради меня всем. Донна Камила хотела воскликнуть. «А меня? Меня ты можешь бросить? Я тебе недорога!» Но сдержалась и сказала. «Я все понимаю. Ты нужен Испании, ты нужен ее народу, ты нужен мне. Не хочу сделать этих людей несчастными. Я не хочу, чтобы Испанию покорили мавры, и все наши женщины были несчастны. Иди, мой дорогой муж, иди, если они тебя позвали, если так желает твое сердце». Дон Гонсало прижал к себе свою любимую и поцеловал в лоб. «Да, я должен идти и должен победить». Плечи женщины вздрогнули, и она заплакала. «Не надо плакать, моя любимая. Не надо. Мы еще с тобой будем счастливы. Я это знаю. Я в этом абсолютно уверен. Господь Бог будет нам милостив и подарит нам с тобой еще много счастливых и прекрасных дней, и много ночей, наполненных любовью. Ты будешь в моем сердце, Донна Камила. Я буду идти в бой с твоим именем на устах. Я боюсь за тебя, дорогой. Боюсь. Мое сердце горестно сжимается, когда я думаю, что стрела или меч могут прикоснуться к твоему телу. Я хочу, чтобы только мои руки и мои губы ласкали тебя. Я готова защитить тебя, дорогой, но, наверное, не судьба». Наверное, на небесах уже предрешен каждый людской поступок, каждая мысль. И сейчас Господь хочет, чтобы ты возглавил этих людей, чтобы ты боролся за Испанию. А я буду тебя ждать. Я буду думать о тебе каждую секунду. Я буду вспоминать эту нашу сладостную ночь. Я буду лелеять в своем сердце эти воспоминания и страстно молиться. Я буду обращаться своими молитвами к Всевышнему, чтобы он защитил тебя, чтобы он уберег тебя от стрелы и меча, чтобы он уберег тебя от смерти. И тогда, может быть, судьба подарит нам еще встречи. Я всегда, всегда буду ждать тебя, мой муж. Дуань Суэро и Дон Кутерье стояли в нескольких шагах от своего предводителя. Наконец, Дон Гонсало де Гусман повернулся к ним. «Как вы нашли меня, друзья?» — спросил он. «Вас многие видели», — сказал Дон Суэра. «И человек, который дал вам кров, тоже идет с нами. Он тоже готов сражаться за Испанию». «А что говорят во дворце?» «Король Альфонсо и принцесса Марион радуются, что изгнали тебя из королевства. Они думают, что смогут совсем справиться без нас и без тебя. Они не любят свой народ. Они думают только о том, как удержать корону, и народ их не любит. В Толедо только и говорят о том, что король поступил бесчестно, изгнав тебя». «Да-да», — заговорил Дон Кутерье, — «и на базаре, и на улицах, и даже в церквах говорят о том, что король бесчестно и слишком жестоко покарал человека, который мог даровать ему свободу. Ведь от твоей помощью, Дон Гонсало, он стал королем. С твоей! Если бы тогда ты не отбил его у рыцарей, он бы сидел где-нибудь в темнице, может быть, даже был бы уже мертв. Ну, не стоит быть таким мстительным. Настоящий рыцарь и настоящий король должен быть благородным и милостивым. Правда, быть милостивым порой намного труднее, чем быть жестоким и бессердечным. Говорят, что Бен Юсуп высадился в Испании», — горестно произнес Дон Суэра. «Бен Юсуп высадился в Испании?» — переспросил Дон Гонсало де Гусман. «Когда?» «Гонец прискакал во дворец вчера». «Значит, это произошло неделю назад. Я так и знал, что как только в Испании начнутся раздоры и вражда, эмир Магрибский воспользуется этим, и его легионы окажутся на нашей земле». «Боже, это ужасно!» — сжав кулаки, проговорил Дон Гонсало. «Он еще никуда не двинул своих воинов», — сказал Дон Кутерье. «Эмир раздумывает, каким путем лучше всего идти на Испанию». Дон Гонсало несколько мгновений размышлял, а потом произнес: «Я уверен, что эмир Магрибский пойдет на Испанию только через Валенсию. Это самый выгодный путь. Ведь эмир Валенсии всегда окажет ему помощь и поддержку». «Что ж нам надо делать, Дон Гонсало?» — спросил Дон Кутерье. «Я думаю, нам надо двигаться к Валенсии и попытаться захватить ее. Но перед этим предстоят переговоры с эмиром Сарагосским и с теми королями мавров, которые не желают войны. Мы должны их привлечь на свою сторону, и тогда мы сможем победить Бен Юсупа». «Мавров? На свою сторону?» — изумился Дон Суэра. «Да, мой друг, мавров. Одни мы не справимся. Ведь и мавры не хотят воевать с нами, а также они не хотят подчиняться Бен Юсупу. Пойми, Дон Суэро, всем выгодно жить в мире, и нашим соседям, и нам. Только тогда королевство будет процветать, когда в нем будет мир, а не война. Но нам придется воевать, чтобы восстановить мир». Дон Гонсало посмотрел на рыцарей, стоящих и сидящих у подножия холма. Многих из них он знал, с многими ходил в походы. Это все были верные и надежные воины, для которых слова «честь Испании», «родина» не были пустыми. И они все готовы были сражаться за Испанию, а если придется, то и умереть за нее. «Я знаю, Дон Гонсало», — сказал Дон Кутерье, — «что к нам еще присоединится много воинов, ведь все только и ждут того, когда ты призовешь их. Рыцари приедут со всего королевства, из Леона, Астурии, Кастилии, ведь многим не безразлична судьба Испании. Многие понимают, если Бен-Юсуп захватит наши земли, мы лишимся всего. Да, дорогие друзья, нам надо много воинов. Мы должны собрать сильное войско. Ведь Бен-Юсуп хороший полководец, и бороться с ним будет тяжело. Но мы будем сражаться за правое дело. Мы будем защищать нашу родину, а не захватывать чужие земли. И поэтому, я уверен, Господь будет милостив к нам и осенит своей благодатью наше оружие. Мы обязательно победим Бен-Юсупа. Мы должны сделать это ради нашей многострадальной родины, ради Испании и ради нашего королевства. Вдруг Дон Суэра приблизился к Дону Гонсало и тихо произнес: «Прости нас, Дон Гонсало, ведь мы все понимаем». Мужчины посмотрели на Дону Камилу, которая стояла поодаль, прикрыв свое лицо руками.